Я лично наблюдал за штурмом Гельсингборга. Сначала работает САУ-152 и создают коридор. Туда врываются танки и бронепехота с пулеметами. При прорыве все жестко контролируется артиллерией на прямой наводке и снайперами с тяжелыми снайперскими винтовками. Совершенно неотвратимый удар и маленькие потери. А дальше в городе идет штурм с применением артиллерии особой мощности на прямой наводке и специальной методики боя в закрытых помещениях. Во время штурма Друттингхольма я был очень удивлен, что немцы потеряли 40 человек во дворце, а у Алексея было всего 6 раненых. Я же говорю, что специально попросил таких специалистов себе в охрану, сказал Густав V. Но Гитлер говорит о каком-то новом супероружии. Танки «Пантера» и «Тигр» 75 и 88-миллиметровыми орудиями, а мы вооружаемся 85 и 122-миллиметровыми танками, гордо ответил шведский король. Мы готовы. У меня уже 2 дивизии таких танков, а у Северного фронта целая танковая армия. Немцы пробить нашу оборону под Ангельхольмом не смогли. Вклинились на 2 километра и выдохлись. Мы предложили русским новые приборы наблюдения и новые прицелы для их танков и собираемся начать производство таких танков у себя в компании «Вольво». Я понял тебя, Густав. В общем, ты рекомендуешь мне съездить в Москву и оговорить там условия, так? Да, Карл, пойми, так будет проще для всех. И необходимо принять участие в разгроме Германии, без этого никак. Но мы маленькая страна. Финляндия по населению тоже маленькая, но нашла свое место в новой Европе, дорогой Карл. Главная решимость руководства. Плюс, ты же сумел вывести из страны почти весь тоннаж и неплохо заработал на перевозках по ленд-лизу? Да, но пока, кроме кредитных обязательств, почти ничего не получил. Перезаложи обязательства. Я дам стрелковое и зенитное вооружение, Сталин, артиллерию и танки. США не откажут тебе во флоте и авиации. Но ведь потребуются какие-то уступки. Финляндия решила эти проблемы, переуступив часть территории для 2 баз в Финском заливе. И Сталин выкупил у нее район Петсама, который уступил по Юревскому договору еще в 20-м. Несомненно, что это не бесплатно, но Сталин освободил тебе всю страну. Карл вытащил из кармана трубку. Густав раскрыл коробку с сигаретами. Один я должен мучиться и вдыхать этот дым за компанию. «Как ведут себя русские на твоей территории, Густав?» «Особых проблем нет. Дисциплина в войсках генерала Иволгина на высоте. По девкам, конечно, бегают, но и девицы отнюдь не прочь немного развлечься. Вон, моя Шарлотта ни на шаг от Алексея не отходит». Он со смехом показал на принцессу Шарлотту, разговаривающую с Лешкой Карасевым. «Я старался не вмешиваться в разговор двух королей. Во-первых, больше узнаю. Во-вторых, они гораздо старше меня, и советовать им что-либо просто невежливо. Ход переговоров меня устраивал. Густав, поняв, что ему и его стране ничего не грозит со стороны СССР, на всю катушку выстраивал новые отношения с нашей страной, Норвегией и Финляндией, подготавливая почву для нового оборонительного союза. Вскоре после разговора я оказался сначала дома, в одном Москве. Дома все нормально, слегка потеплело, появилось солнышко, сошел снег. Женя и Хун с колясками гуляют в скверике. Времени было совсем мало, даже поговорить толком не успели, и сразу в Москву. Главная новость, что фон Клюге отходит, выравнивая линию фронта без тяжелого вооружения, которое ему пришлось бросить. Немало части войск вырваться из-под Смоленска не удалось. Части трех фронтов домолачивают остатки группы армий «Центр». Южнее наши вышли к Днепру. Но кроме двух плацдармов пока ничего нет. два южных фронта ведут освобождение правобережной Украины и вышли на линию Николаев-Кировоград, Черкассы, за зиму продвинувшись на 300 километров. Прибалтийский, бывший Ленинградский фронт, вышел на границу с Пруссией. Модель продолжал удерживать Либаву, Клайбеду и Венспилсу. Мы же нависли над Германией севера, и Гитлер отчетливо понимал, что главная опасность исходит оттуда. В Ставке проиграли несколько вариантов развития ситуации. Общего плана выработать им не удалось, слишком много неизвестных величин. Главное, выделить большое количество войск для самостоятельных действий не получалось. Генштаб комбинировал и так, и эдак, но все сходились во мнении, что операцию необходимо разбивать на несколько этапов. И придется задействовать союзников. Второй момент. Желающих оказаться на моем месте оказалось много, особенно членов военных советов. Мне по наследству членом военного совета фронта достался Геннадий Николаевич Куприянов, скромный и тихий генерал-майор, бывший первый секретарь Карельского обкома. Дело свое знал, занимался в основном личным составом, а не проведением в массы иностранных трудящихся линии партии. Меня он целиком и полностью устраивал. Я впервые принимал участие в совещаниях в Ставке, поэтому сидел тихонечко и больше слушал, чем говорил. Мое молчание Сталин оценил по-своему. «А вы почему молчите, товарищ Иволгин?» «Честно говоря, не знаю, что сказать. Все что-то обсуждают, а реальное положение вещей никого не интересует. Вон товарищ Хрущев говорит, что мы не проводим политическую работу с местным населением и не понимает, что население Швеции относится к нам не очень хорошо. Мы им сорвали удобную и сытую жизнь, заставили воевать. До этого топили их суда, которыми они доставляли продукцию в Германию. Более или менее удалось повернуть настроение общества в нашу сторону по случайному стечению обстоятельств. Спасли их короля. Поэтому с Куприяновым мы обсудили это и пришли к выводу, что никакой агитации вне войск мы проводить не будем. Я об этом докладывал вам, и есть соответствующее решение Ставки. Сейчас обсуждается вопрос о каких-то карах в отношении генерал-майора Куприянова. Но он реально знает положение вещей и прошел через Финляндию, Финнмарк, Швецию и Южную Норвегию. Сумел добиться расположения местных жителей и держит на очень высоком уровне дисциплину в войсках. А это наш главный козырь сейчас. Никакой необходимости его менять я не вижу. Наоборот, я привез заявку на представление его к ордену Отечественной войны первой степени за проведенную работу. Перед фронтом стоят чисто технические проблемы, товарищ Сталин. Но об этом ни одного слова не было сказано. На той стороне проливов Атлантический вал, фортификационное инженерное сооружение особой мощности. А все напирают на якобы допущенные мной ошибки и на мою молодость, дескать, не справиться. Как разворачивать фронт длиной 1680 километров, так не маленький, справится. А сейчас, когда все сделано, то молодой зеленый не агитирует население.